Эпилог. Когда нашей дочери исполнилось 6, она нашла в моем кабинете дома скрипку. Это произошло, пока я вышел на кухню, чтобы сделать себе кофе. А ее оставила на диванчике в обществе нашей Колли Шемы. Дочь часто сидела рядом, пока я работал, складывала пазлы, рисовала или даже спала на диване. И всегда протестовала, когда я пытаюсь выдворить ее в детскую или отнести задремавшую в кровать. Со временем я смирился и позволил ей маячить рядом. Она не мешала, и даже наоборот, стал замечать, что в офисе мне работать даже сложнее. Не хватало ее рядом. Но в один день Лариса решила влезть в стеклянный шкаф, пока я отлучился. Я застал ее удивленной и сосредоточенной. В одной руке скрипка, а в другой смычок. Губы поджаты, маленький нос с конопушками сморщен. «Что это, папа? Это такая гитара?» «Нет, Лора, это скрипка. Тоже музыкальный инструмент. Ты умеешь играть?» «Умел. Может, и сейчас умею. Давно не играл, мог забыть». «Как можно забыть что-то, что умеешь?» Лариса протянула мне скрипку и важным кивком велела играть. Потом, правда, все же добавила снисходительное «пожалуйста». Стоило мне коснуться смычком струн, глаза Ларисы вспыхнули. И вот ей 14. Сцена перед нами залита ярким светом. София сидит рядом в жутком напряжении, но улыбается, поддерживая дочь. Ромка рядом с Настей, своей девушкой. Он учится в Ярославле, но не мог не приехать на первый концерт сестры. Едва Лора касается струн, зал затихает. Тихая мелодия льется плавно и нежно, перетекает из ноты в ноту. Я вижу, с каким удовольствием она играет, насколько ей это нравится. Когда-то скрипка была моей тюрьмой. Я ненавидел инструмент, ненавидел музыку. Но вот, как оказывается, любовь все меняет. Я не скрипку ненавидел, я просто хотел, чтобы меня любили. Может, мать по-своему и любила меня. Наверное, когда-нибудь я даже смогу простить ее. София же научила меня любить, научила принимать любовь. Показала, что это чувство важно и нужно в жизни. Можно достичь высот на ощущении боли, но на любви можно достичь и больших. Я стал отцом непреднамеренно, совсем не собирался заводить семью. Думал, что так мне будет лучше, но я ошибался. Ничего хорошего в одиночестве нет, и мне очень повезло, что нашлась та, кто мне это показал. Моя София, моя любовь.